Кости домино стучали, яростно швыряемые на стол серебряные гульдены звенели, дождь барабанил по стеклам, из плащей и зонтиков у стены дождевая вода стекала тонкими струйками, которые на полу сливались в маленькие лужи. У доктора Рюбзама, однако, несмотря на бушевание стихии, лицо было очень веселое. Возбуждение против него росло, но до 600 крон было уже недалеко. Мальчик просунул голову в дверь. «Господина доктора спрашивают». «Кого? Меня?» Доктор, как раз в этот миг раздававший кости домино, очень не любил, когда ему мешали во время занятий. «Нет, господина доктора Гюбеля». Долговязый студент-медик встал со стула. Он держал в руке бумажку в 10 крон и размышлял в эту минуту, рискнуть ли ему этим остатком своего наличного капитала. «Кто меня хочет видеть?» — спросил он рассеянно. «Какой-то господин». «Скажите ему, что я ушел», — решил он на всякий случай. «А я уже сказал, что вы здесь». «Осел!» — крикнул Гюбель и вышел, исполненный дурных предчувствий. Так и есть. Перед ним был Станислав Демба. «Здравствуй, Демба», — приветствовал его Гюбель без особого энтузиазма. «Откуда ты знаешь, что я здесь?» «Я был у тебя дома и не застал. Я решил, что найду тебя тут». «Твоя догадливость достойна изумления, но, ради бога, не предавайся преувеличенным надеждам!» Он показал смятую бумажку в 10 крон. «Видишь, вот я каков. Это все, что у меня есть». Демба побледнел. «Но ты ведь обещал мне отдать сегодня деньги. Тебе следовало прийти часом раньше, пока я не засел за игру. Теперь меня уже обобрал доктор Рюбзам. Вот что происходит из-за твоей неаккуратности», — заявил Гюбель, делая слабую попытку придать делу шуточный оборот. «Я рассчитывал на эти деньги», — сказал Демба, и взгляд у него сделался стеклянным. «Сколько я тебе в сущности должен?» — спросил Гюбель, приуныв. 40 крон, — ответил Демба. «Жаль», — сказал Гюбель, — «мне не повезло. Возьми на всякий случай эти 10 крон, иначе их сожрет доктор Рюбзам. Это тяжелая граната или кто-нибудь другой из этих каторжников».